Теолог Фредерик Бюхнер предложил три основных позиции в области теодицеи. Бог всемогущ. Бог – это абсолютная доброта, но зло все равно существует. Бюхнер утверждает, что подобный выбор существует вечно. Из трех позиций можно выбрать только две, но невозможно охватить все три сразу. В самом начале своего исследования «Сумма теология» Фома Аквинский утверждает, что существование зла – это лучший аргумент против идеи о существовании Бога. На протяжении многих веков теологи, занимающиеся вопросами теодицеи, никак не могли примириться с существованием, с одной стороны, добра и Бога, с двух заглавных букв, а с другой – зла с заглавной буквы. Подобные понятия были взаимоисключающими и никогда не могли соединиться в так называемом диалектическом единстве. Блаженный Августин в своей отчаянной попытке проникнуть в природу зла с заглавной буквы в конце концов обреченно замечает: «Не пытайтесь узнать больше, чем это необходимо». Пожалуй, впервые соединить в одном столь несоединимые вещи попытался голландский поэт Йост ван ден Вондел в своей трилогии «Люцифер», «Адам в изгнании» и «Ной». Эту идею подхватил поэт-протестант Джон Мильтон и создал знаменитую поэму «Потерянный рай». Именно в этих произведениях мы встречаемся с первой попыткой протестантского мира оправдать как сатану, так и зло в целом. Отсюда и берет свое начало та тенденция, которая наиболее ярко даст знать о себе в эстетике английского предромантизма конца XVIII века, а затем и романтизма Байрона, например. Однако до Вондела и Мильтона первый шаг по пути диалектического объяснения добра и зла с двух заглавных букв сделал сам западноевропейский протестантизм. Зародившись в русле культуры Возрождения, отмеченной прежде всего крайним рационализмом, протестантизм в лице своего основателя Мартина Лютера выразился в применении вполне рациональных аргументов к текстам Библии. Так, по мнению Соловьева, мистическое озарение Лютера было скорее сродни тем озарением, который испытывает филолог, долго работающий над сложным многозначным текстом. Чтобы яснее представить себе суть протестантской революции, свершившейся в умах людей благодаря Мартину Лютеру, следует подробнее рассмотреть некоторые факты его жизни. Известно, что во время работы над своим первым лекционным курсом Мартину пришлось удалиться в одну из келий, расположенных в башне Виттенбергского Черного монастыря. И именно здесь состоялось, по сути дела, рождение самой идеи протестантизма. Позднее этот случай в немецкой литературе получит название как «Переживание, испытанное в башне» или «Башенное откровение». Суть откровения состояла в том, что Лютер по-новому прочитал священные тексты и открыл для себя противоречие, которое возникло между его трактовкой и тем толкованием, которое предлагали богословы. Так в одном из псалмов сказано: «In justitia tea libera me» – «В справедливости твоей освободи меня». Затем в послании Павла к римлянам, глава 1, стихи 16-17, Евангелие определяется как спасительная сила для всех, кто, веруя, принимает его. Позднее Лютер писал: «Здесь почувствовал я, что полностью изменился, родился заново и как бы через открытые ворота уже вступил в рай. Вся Библия разом приобрела для меня другой вид. Я мысленно пробежал ее, поскольку знал на память, и увидел другие тексты, имевшие подобный же смысл. Так был открыт основной постулат всего реформаторского учения, «Sola fide» — «спасение силою», «одной только веры». Получалось так, что совесть и есть величайший небесный дар. Она, как невидимый судья, постоянно осуждает несовершенство самого человека. Отсюда рождение протеста против идеи папской непогрешимости, критика индульгенций и так далее. Произошла так называемая абсолютизация человеческого субъекта с одной стороны, а с другой тот же субъект, тем же Лютером, был максимально нормализован. В 1512 году, после изучения трудов Аврелия Августина, Лютер проникается мыслью о том, что Бог — это сверхъестественная сила, которая не связана никаким, в том числе и своим собственным, законом, и по произволу определяет людей к спасению и проклятию. Все, что остается на долю людей, это возможность удостовериться, какому уделу предопределен каждый из них. «Непогрешимость», — пишет Лютер, «единственный способ достижения благодати является одновременно и проявлением избранности и вечного предопределения Бога. Мы никогда не станем праведными, совершая лишь праведные деяния, но, став праведными в душе, мы неизбежно начнем совершать праведные дела. Не тот праведник, кто творит благие дела, а тот, кто и без дел всей душой уверовал в Христа». Под влиянием подобной доктрины Лютер решительно отказывается от всех таинств церкви. Эта идея нашла свое воплощение в знаменитом трактате «Вавилонское пленение церкви», в котором реформатор собирался из всех таинств сохранить лишь два – крещение и Евхаристию. Не признавал Лютер и распространенного у католиков представления о чистилище, так как идея предопределенности уже при жизни раз и навсегда поделила людей на тех, кто спасется, и тех, кто погибнет, несмотря ни на что. В воззвании к христианскому дворянству немецкой нации для достижения большего эффекта, написанном на немецком языке, Лютер предпринимает попытку снести три стены темницы, возведенной, по его мнению, Римом для христианства. В частности, он пишет: «Каждый крестившийся может провозглашать себя рукоположенным во священники, епископы и папы, хотя не каждому из них подобает исполнять такие обязанности, и хотя все мы в равной степени священники, никто не должен ловчить и выдвигаться по своей воле без нашего согласия и избрания, то есть делать то, на что мы имеем равные права». В этом же воззвании Лютер пишет и об избранности. «Вполне может быть, что папа и его приближенные, являясь злыми и неистинными христианами, хотя и наученные Богом, не обладают истинным разумением, и наоборот, простой человек имеет правильное разумение. Почему же нельзя ему следовать?» Как пишет Ги Бедуэлл, суть брошенного Лютером вызова не в его утверждениях, а в пронизывающем эти утверждения отрицании. Вера без дел, благодать без свободы воли, Писание без предания — этот момент принципиальный, ибо Лютер призывает не только опираться на «scriptura sola», только Писание, но и судить всю традицию в свете его собственной интерпретации библейского откровения. И далее. Лютер предложил принципиально новое прочтение Евангелия. Суть этого прочтения заключалась в блистательной интуиции, на которой отныне строится новое богословие. По мнению французского исследователя, именно эта ориентация на интуицию и привела Лютера к диалектическому подходу к вопросам теологии. Но опора на творческую интуицию личности и диалектический подход к проблемам добра и зла и является двумя отправными точками для эстетики предромантизма, а затем и романтизма. В Германии именно в философии Канта мы должны искать истоки романтической философии, но даже при беглом анализе учения Лютера сразу же бросается в глаза его схожесть с этическими представлениями Канта, в частности, с его представлениями о легальности и моральности. Эти представления у немецкого философа вытекали из его концепции автономии морали. Согласно Канту, действие морально лишь в том случае, если при его совершении воля руководится только нравственным законом, категорическим императивом, то есть если действие совершается исключительно ради него. Если же действие соответствует нравственному закону, но мотивом его совершения выступает не он сам, а какая-либо чувственная склонность, то действие не морально, а только легально. О близости Лютера и Канта писал в свое время Лосев. Известно также, что через Фихте Кант оказал непосредственное влияние на философию немецкого романтизма и, в частности, на таких представителей йенской школы, как Шеллинг, Навалис и Тик. Так, по мнению Жермунского, романтизм перестает быть только литературным фактом. Он становится прежде всего новой формой чувствования, новым способом переживания жизни. Появляется человек, для которого весь мир божественен, для которого божественное является вместе с тем высшей целью. Но каким образом лютеранство могло быть воспринято самой эстетикой романтизма? Скорее всего, это влияние стало возможным только благодаря такому течению, как пиетизм. Пиетизм – это направление протестантизма конца XVII-XVIII веков. Вторая половина XVIII века была для Германии, пишет Жермунский, временем широкого распространения пиетизма, веры в возможность для чувствительного сердца непосредственного общения с Богом. Религиозная концепция немецкого романтизма наиболее полно и подробно была разработана Фридрихом Шлейермахером. Заслугой Шлейермахера, пишет Берковский, является введение в теоретическую философию вполне осознанного и продуманного понятия мистического и религиозного восприятия. Шлейермахер философски исследовал то, что было особенностью романтической поэзии. В его религиозной философии нашли себе место все романтические мечты и переживания. Известно, что отец философа и оба его деда были пасторами. Русский философ Франк особенно подчеркивает деятельность Шлейермахера как протестантского теолога. В соответствии с протестантской концепцией, вера без дел, благодать без свободы воли, Шлейермахер, по мнению Франка, и приходит к утверждению, что истинная религия сама по себе чужда нравственности, ибо не относится к области действования. Во многом речи о религии Шлейермахера перекликаются с основными положениями воззвания Лютера к христианскому дворянству немецкой нации. Лютер говорит, что если простой человек имеет правильное разумение, то он по своей избранности может оказаться выше Папы Римского, ибо Евангелие, принцип «scriptura sola», отныне познается только с помощью интуиции, то есть особого чувства, ориентированного на непознаваемое разумом, но бесконечность Божьего. Эти основные моменты и подчеркивает Шлейермахер в своей романтической концепции религии. Это отношение к бесконечному в содержании религиозного сознания и признак чувства. Размышляя о романтическом двоемирии, Шлейермахер пишет, что есть некие избранные люди, которые сами своим существованием доказывают, что они посланники Бога и посредники между ограниченными людьми и бесконечным человечеством. И далее. Это есть высшее священство, которое возвещает нам внутренний смысл всех духовных загадок и говорит к нам из Царства Божия. Это и есть источник всех видений и пророчеств, всех священных произведений искусства и вдохновенных речей. Однако здесь следует оговориться и указать, что на немецкий романтизм оказали сильное влияние не только пиетизм, как разновидность протестантизма, но и мистика Бёме и масонство. Известен также и тот факт, что часть немецких романтиков под конец жизни перешла в католичество. Но, по мнению Жармунского, этот переход произошел именно в результате сознательного отказа от мистики, которая, в соответствии со взглядами Ницше, более характерна дионисийскому принципу художественного познания мира, вселяющему чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он усомнится в формах познания явлений. Об этом ужасе, неожиданно поселившемся в сознании немецкого романтика Людвига Тика, не раз писали современники. В подобные экстатические мгновения Тику начинало казаться, что не добро, а зло властвует над миром. С этим мучительным бредом, пишет современник, было связано желание, выросшее до степени навязчивой идеи, желание во что бы то ни стало увидеть дьявола. Тику казалось, что страстный призыв его души не может остаться без ответа. Многие ночи он проводил на кладбище среди могил, взывая к дьяволу как властителю мира. О близкой связи лютеранства и последующей предромантической, а затем и романтической идеи диалектики добра и зла с заглавных букв говорят и типологические сходства поведения Лютера-монаха и всевозможные изображения монастырской жизни в литературе конца XVIII – начала XIX веков. Льюис – монах, Метьюрин – мельмотский талец, Гофман – эликсиры сатаны. Можно сказать, что прежде чем стать теоретиком протестантизма, Лютер пытался утверждать его самим типом своего непокорного поведения, подрывая тем самым изнутри незыблемые законы средневековой монастырской жизни. В дальнейшем романтиков, скорее всего, и увлекла эта протестантская тематика, нашедшая у них выражение в необычайно яркой и сверхдинамичной сюжетике, куда включалось и присутствие самого дьявола, оказавшегося среди монахов и послушников на территории монастыря. Но именно в остросюжетной романтической литературе, на наш взгляд, нашло свое яркое воплощение одно из свойств художественного сознания. Все укрупняя в типах и образах, автор в динамичном осмыслении действительности до предела заострял ту неожиданную трагичность бытия, которая проявлялась в катастрофических сдвигах, в резких переломах судьбы, гибели близких, скитаниях на чужбине, в неистовой жажде свободы и в неукротимых попытках добиться ее. Именно романтическая ориентация на необычайно захватывающий сюжет была обусловлена нарушившимся противостоянием добра и зла с заглавных букв. Подобно герою романа Льюиса «Монах», Лютер пишет о своей жизни в монастыре следующее. «Я изнурял себя постами, бдением, молитвой. Кроме того, я среди зимы стоял и мерз, стриженный под жалким капюшоном. Я никогда не мог утешиться моим крещением, но всегда думал, о, когда же, наконец, я стану праведным и завоюю милосердие Божье». Этими мыслями я был подвигнут в монашество и распинал себя постами, стужей и строгой жизнью, и все-таки ничего не добился. Известен также факт, что недавний благочестивый католик неожиданно стал настоящим богоборцем. Кощунственные слова срывались с его языка, и возникало желание изничтожить этого чудовищного Бога, если только он мог существовать. Даже страдающий Христос вызывал у Лютера злобную неприязнь. Монах видел в нем первого из счастливцев, царя тех, кому дано мучениями заслужить блаженство, тогда как он, Мартин, безрезультатно терпит и истязает себя. Обида охватывала меня всякий раз, как я видел распятого. Для сравнения приведем отрывок из романа Льюиса «Монах», в котором проповедник Амбросио, нарушив обет целомудрия, испытывает мучительное разногласие с самим собой, находясь в монастырской келье. Он содрогался, думая, что пустячный недосмотр его или Матильды мгновенно уничтожит здание доброй славы, которое он воздвигал 30 лет, и сделает его предметом омерзения для людей, чьим кумиром он пока остается. Совесть яркими красками живописала ему его клятва преступления и слабость. Страх преувеличивал гибельные последствия, и он уже видел себя в темнице Инквизиции. Эти мучительные мысли сменялись воспоминаниями о красоте Матильды. Он проклинал тщеславие, которое принудило его провести расцвет молодости в заточении, не ведая прелестей любви и женщины, с двух заглавных букв. Он спросил себя, в чем будет заключаться его вина, если его уклонение от устава останется никому неизвестным? И каких дурных последствий должен он опасаться? Строго выполняя все остальные требования устава, кроме соблюдения целомудрия, он, конечно, сохранит уважение людей и даже защиту небес. Известен случай, что Лютер во время одной из репетиций церковного хора, прослушав стих из Евангелия, где говорилось об исцелении силою веры, рухнул на землю и не своим бычьим голосом закричал: «Не есмь, нон сам». А 2 мая 1507 года, во время своей первой мессы в качестве священника, дойдя до слов «и помолимся от сердца», почувствовал, что едва жив от страха, ибо не было в нем веры. Встал и покинул алтарь. На этот факт следует обратить особое внимание. По Чижевскому нам известно, что человечество не раз посещал так называемый психоз одержимости. «Все эти эпидемии, — пишет исследователь, — проявили себя в годы повышенной деятельности Солнца. С 1491 по 1494 годы длилась демономатическая эпидемия в монастыре Камбре. Монахини бегали собаками, порхали птицами, карабкались кошками и так далее. Большая эпидемия наблюдалась с 1628 по 1631 годы в Мадриде, в Бенедиктинском женском монастыре. Монахини бились в судорогах и конвульсиях, заявляя, что они одержимы демонами и так далее. Как мы видим, поведение Лютера вполне вписывается в довольно распространенный тип поведения в замкнутом пространстве, в монастыре, где жизнь подчинена строжайшей дисциплине, способствующей всевозможным психическим срывам. Случай же с Лютером уникален именно в том смысле, что его одержимость, как проявление общего исступленного дионисийского начала, в природе человека приобрела значение новой религии и получила теоретическое обоснование в виде права интуитивного, сугубо индивидуалистического прочтения текста Святого Писания. Таким образом, одержимость приобрела статус святости, что и создало прецедент для появления всякого рода доктрины о несуществующей доселе в теологии диалектики добра и зла с заглавных букв. Отсюда, на наш взгляд, и берет свои начала как романтический, так и современный нигилизм. Восстав против монашеской жизни и оправдав тем самым свой индивидуальный бунт, Лютер нарушил баланс сил, в течение многих веков удерживаемый отцами церкви. Для прояснения данного положения следует сделать еще один небольшой экскурс в историю западноевропейского монашества, дабы понять, против каких незыблемых правил и какого мощного института всей средневековой жизни восстал Лютер, совершив доселе неслыханную революцию в сознании людей.